Нельзя здоровье, счастье и богатство иметь в одно и то же время. Нельзя здоровье, счастье и богатство иметь в одно и то же время. Пытались многие, не в силах все части вместе удержать. Меж тем, когда есть две в наборе, так третья состоит из них же. Итак, богатство и здоровье уже счастье. Здоровы, счастливы, так вы богаче богачей. А коли счастливы и вместе с тем богаты, так значит деньги на лечение точно есть. Октябрь 2023.